Только два варианта. Часть 3. Из развалившегося здания мы перебазировались внутрь церкви с более лучшей защитой. В случае вторжения врага в святую землю Алеус, данная церковь должна была стать последним бастионом во время осады. Но учитывая, какие именно силы выступили против нас, уровень защиты этой церкви не особо поможет, хотя это и лучше, чем ничего. Шуриен – герой, его младшая сестра Суэлеция и дочь князя Карнатия. Все они были здесь. В данный момент мы ожидаем возвращения тех двух, которые начали преследовать нападавшего. Кроме того, тут присутствует еще одна женщина, которая нас защищает. Точнее, должна защищать, но сейчас она просто сидит, развалившись на диванчике. Это не то поведение, которое ожидаешь от охранника. С другой стороны, она явно уверена в том, что способна справиться с любой угрозой. Ведь она дракон, которая подчиняется напрямую черному дракону. К тому же, она одна из древних драконов. После небольшого ожидания в дверь постучали. И прежде чем я успел на это отреагировать, она сказала открыто. «Ниер, закрывай двери!» Огромный мужик посоветовал ей. «Да какая разница, будет она открыта или нет?» Спокойно ответила женщина, явно не чувствуя за собой какой-либо вины. «Прошу вас, не надо ругаться!» Огромный мужик, казалось, собирался разразиться гневной речью, но его начали успокаивать. «Ваше преследование завершилось удачно? На данный момент важно выяснить, устранена угроза или нет». «Нет, она сбежала». «Какое убожество!» «Эй-эй!» Огромный мужик злобно взглянул на женщину, которая посмела усомниться в его способностях, а бесполое существо тут же поспешило его успокоить. «Она испарилась прямо во время преследования. Скорее всего, телепортировалась. Или ее призвали. Думаю, Ариэль вытащил ее призывом к себе». «Понятно. В таком случае преследовать ее и дальше было бы неразумно». Призыв – это способность, которая позволяет использовать телепортацию. Правда, телепортироваться можно не в произвольное место, а только к призывателю. В некоторых случаях данную способность можно использовать в том числе и для того, чтобы сбежать откуда-либо. Если ее призвала Ариэль, то тогда она сейчас находится в эльфийской деревне. На таком расстоянии преследование действительно теряет смысл. Насколько я знаю, вы сами и ваши друзья, господин Шуриен, никогда не встречались с этими людьми. Позвольте мне вас представить. Эти трое древние драконы, подчиняющиеся напрямую господину Черному Дракону. Все верно, мы сейчас находимся в своей человеческой форме, но настоящая наша форма – это дракон. Я Гуэн, огненный дракон, приятно познакомиться. Я ледяной дракон, звать Ниер. Я Рейс, дракон тьмы. Другие древние драконы довольно нервные, поэтому если что-то случится, вы можете спокойно рассказать обо всем мне. А по твоей зловещей харе не скажешь. Ха-ха-ха. Услышав представление древних драконов, Шуриен и его друзья встали. «Я Шуриен Заган Анарейх». «Я Суэлесия». «Я Карнатия Сири Анабальд». Услышав их имена, Гуэн довольно кивнул. «Понятно. Герой, его юная сестра и его жена». «Жена? Это он сейчас о чем?» Услышав последние слова Гуэна, Карнатия истерично вскрикнула, а Суэлесия процедила свои слова голосом полным жажды крови. «А, значит, я ошибся». «Да, вы ошиблись». Шуриен, похоже, даже мысли не допускает, когда заявляет, что Карнатия не его жена. Суэлесия выглядит довольной таким его ответом. С другой стороны, на лице Карнатии довольно странное выражение, показывающее легкое разочарование. «Понятно. Шуриен, похоже, из тех парней, которым женщины так и липнут. Если бы не сложившаяся сложная ситуация, я бы не отказался понаблюдать за ними. Но сейчас у нас мало времени для развлечений». Теперь, когда все познакомились друг с другом, нам надо обсудить наши дальнейшие действия. Все верно. Гуэн встал, скрестив руки на груди и приготовившись слушать. Рейс облокотился о стену рядом с дверью. Они оба, похоже, готовы отразить повторную атаку в любой момент. Член семьи Ариэль по имени Айл, которая недавно атаковала меня, принадлежит классу монстров-терротектов-марионеток. Если Ариэль ее выдернула призывом, то вряд ли последуют еще атаки. Но быть готовым к худшему не помешает. В данный момент времени я не могу себе позволить умереть. Так, я думаю, что нам надо обсудить ситуацию, которая возникла, когда мы разделились на две группировки, каждая из которых начала сражаться друг с другом. Для удобства, поскольку действия госпожи Ариэль и ее подопечных направлены на спасение богини, то назовем их фракцией богини. Поскольку действия нашей группы направлены на спасение человечества, то назовем нас фракцией человечества. Есть две важных вещи, которые влияют на битву между фракцией богини и фракцией человечества. Первая включает в себя господина Черного Дракона и госпожу Шира. Хотя, скорее всего, вам будет проще понять, если я буду называть ее госпожей Вакабой. Сейчас они сражаются между собой, и мы никак не можем повлиять на это сражение богов. Мало того, что мы физически не можем переместиться в то измерение, где они сейчас сражаются, так к тому же разница в силе столь велика, что мы будем только помехой. Иными словами, победитель в их битве, скорее всего, определит победителя в сражении фракции богини и фракции человечества. Тут мы ничего поделать не можем. Но это не значит, что нам надо сидеть и ничего не делать. Есть еще и важное дело, связанное с разрушением всей системы. Госпожа Шира пыталась разрушить систему. Для этого ей нужны ключи, которые называют привилегиями правителей. С помощью них можно разрушить систему так же просто, как повернуть выключатель. Для выполнения данного действия требуется согласие всех 14 носителей привилегий правителей. Естественно, учитывая, что у меня имеется одна из данных привилегий, их цель кажется недостижимой. Но похоже, что госпожа Шира нашла какой-то обходной путь. Тем не менее, мой ключ все еще находится у меня. Таким образом, используя его, мы сможем окончательно закрыть данный замок. Иными словами, если мы сможем использовать данный ключ для закрытия этой возможности, то мы таким образом сможем предотвратить разрушение системы. То есть той цели, которую пытается достичь фракция богини. Мое тело, к которому привязаны привилегии правителя, является нашим козырем против фракции богини. Благодаря той силе, которую дает способность умеренность, даже если я умру, я после реинкарнации смогу сохранить свою память. Поэтому я никогда не боялся смерти. Возможно, я окончательно перестал бояться смерти с того самого момента, когда была организована религия божественного мира. Я даже и подумать не мог, что из всех имеющихся людей, именно я снова начну бояться смерти. Если я умру, то все, что мной было достигнуто на данный момент, будет потеряно. Я прикладывал все свои силы ради спасения человечества. Единственное, что я не могу принять, это невозможность достичь этой цели. Сейчас я начну подготовку к закрытию ключа. Скорее всего, чем больше ключей будут закрыты, тем больше наш шанс на предотвращение разрушения системы. Иными словами, вы хотите, чтобы я последовал за вами? Я помотал головой в ответ на слова господина Шириена. Это было бы идеально, но такое решение нельзя принимать сгоряча. Скорее всего, потребуется очень сильное желание для того, чтобы можно было закрыть ключ. Поэтому, если господин Шириен не будет желать этого всем своим сердцем, то ничего не получится. Конечно, это просто мои догадки, но у меня есть ощущение, что ключ не примет ничего, кроме абсолютной уверенности в своих действиях. Поэтому пойдете вы со мной или нет, зависит только от вас, господин Шириен. Услышав мои слова, Шириен опустил голову. Решение по судьбе всего мира внезапно упало на его плечи. Естественно, он не может принять решение сейчас. Точнее, я не хочу, чтобы он принимал решение, не подумав. Судьба мира – это не та вещь, решение которой можно принимать сгоряча. Я думаю, вам понадобится какое-то время, чтобы прийти к решению. Моя подготовка тоже потребует какого-то времени. Пока же я хочу, чтобы вы обдумали свое решение. Только помните, решение надо принять. Крайний срок – в течение нескольких дней. Пусть я не хочу, чтобы он ответил мгновенно, но я и не хочу, чтобы он затягивал свой ответ. Ведь господин Черный Дракон сейчас сражается изо всех сил, чтобы купить нам это время. Мы спустимся на самый нижний уровень Великого Лабиринта Элра, направимся в его самую сокровенную часть, в место, где была запечатана богиня. Какой бы ответ мне ни дал Шириен, именно там будет происходить последняя битва.